Глава 6. Что было дальше, угадать нетрудно. Два прыжка понадобилось Буму, чтобы добраться до Рыжего. А потом была даже не война, а трагикомедия. Рыжий никогда не видел Бума в таком гневе. Крысы летели будто щепки. Сен-Бернар в 3 минуты превратил крысиный лагерь в свалку. Говорят, отдельных крыс находили в ветвях деревьев почти за 1,5 мили от места побоища. Рыжий был спасен. Огромный пес и маленький котенок беседовали у костра в полночном лесу. У Бума в походной сумке оказались сухари, копченый окорок и глиняная бутыль с вином. Рыжий постепенно успокоился, пережитые волнения улеглись. Бум грыз окорок, отрезав кусочек для своего маленького друга. Рыжий отужинал и поудобнее зарылся в шерсть Сен-Бернара, продолжая начатый разговор. «Так значит, ты меня искал?» «Угу», — подтвердил пес. «Сам понимаешь, обстоятельства чрезвычайные, и король поручил это дело мне». «Как все началось?» «А леший его знает. Всего через 2 дня после приезда в столицу нашего добермана я получил срочную депешу. На столицу напали вороны. Нужна помощь кошек, обратиться лично к пану Коржику». «И что, много ворон?» — поинтересовался Рыжий. «Тучи!» — вздохнул Бум. «Гонец прибыл, весь исклеванный. Бедный пес до сих пор не встал на ноги». «Кошмар! И чего же они хотят?» «Вороны? Даже не знаю. Они летают, орут, клюются, пакостят, воруют, ведут себя самым наглым образом. Это какая-то громадная шайка летающих проходимцев». «Да, дело кислое», — пробормотал Рыжий. «И главное, мы не умеем ловить птиц», — разгорячился Бум. «У нас это не получается. Армия бессильна, король только ругается, а эти разбойники облюбовали столицу и ведут себя там, как дома». «А у меня теперь нет дома», — неожиданно вспомнил котенок. «Его крысы сожгли, и мама пропала». «Крысы?» — нахмурил брови Бум. «Да я один разнесу здесь все крысиные войска. Я им покажу, как маленьких обижать». «У тебя и своих хлопот хватает», — поспешил успокоить огромного друга Рыжий. «А изгнать крыс из отечества — это наш долг. И мы с Полосатым их выгоним. Клянусь шпагой». Бум лизнул в нос Рыжего и уважительно подтвердил. «Да, уж если за это возьметесь вы с Полосатым... А, кстати, где он?» «Он?» Котенок замялся. Ему было неудобно признаться, что он бросил друга ночью в лесу, да еще с малознакомым сусликом. «Кажется, я знаю», — принюхавшись, шепотом сказал Бум и одним махом своего огромного хвоста выгреб из ближайших кустов кучу прелых листьев, веток и прочего мусора. Куча зашевелилась, и из нее, отфыркиваясь, выполз Полосатый, волоча за хвост умирающего от страха дезертира. Рыжий бросился на шею другу, но первое, что сделал Полосатый, была звонкая оплеуха, отвешенная пану Коржику-младшему.